В хате из каждого угла смотрели опрятность и бедность. Узенький стол на вбитых в пол столбиках, над образами вместо рушников пучки трав, сияющие всеми прожилочками свежевыскобленные лавки, печное чело расписано цветами, но у стен ни кровати, ни сундука. «А где же вы спите?» — невольно вырвалось у Дмитра. «На печи», — беззаботно ответила Марьяна. Она выбежала в сени и проворно зашлепала босыми ногами по лесенке на чердак. Принесла оттуда в переднике овса для лошадей, потом зажгла на шестке щепки и вскоре подала на стол яичницу, хлеб, огурцы и полбутылки водки, которые держала для пахаря. Налив Дмитру и выпив сама, отчего ее всю затрясло, она, однако, ужинать не села. И только услыхав от Дмитра: «Тогда я тоже не стану», опустилась на лавку. Теперь лицо ее разрумянилось от радости, похорошело. Но когда Дмитро ненароком коснулся ее руки, она сжалась в комочек, и снова в глазах у нее мелькнул испуг. Дмитро не понял, что Марьяна, поверив ему, все же испугалась, как бы и он ее не обидел. После ужина, поблагодарив хозяйку, Дмитро попрощался с нею и с Павликом, нагнувшись в дверях, вышел во дворик, над которым властвовала полная луна, и не удержался от вздоха. «Спасибо вам, Дмитро», — еще раз поблагодарила Марьяна, стоя у подводы. «Растите, большая», — ответил он шуткой и, не глядя, вскочил на грядку телеги. Марьяна улыбнулась так, что в глазах ее вдруг сверкнули и погасли звезды, а потом с детской доверчивостью сказала ему: «Я за вас, Дмитро, буду Богу молиться». «Не надо, Марьяночка», — ответил он, уже отъезжая. «Я уже и не больно верю в него». Снова эта проклятая Марьяночка, сгубившая молодость ее, отдалившая от жестоких односельчан, слово, после которого родился ее безмужний сынок, не на радость матери, а на потеху соседям да кумушкам, слово, от которого все ее хрупкое тело наливалось горькими слезами и болью. Она бегом, как от камня, бросилась в хату, прижала к груди Павлика, осыпая его поцелуями и слезами. А перед глазами, как в дурном сне, заколыхались тусклые лохмотья осеннего леса и крытый камышом шалаш, над которым лесная груша держала узловатый венец ветвей, и тот лохматый льстец, юбочник, который должен был стать ее мужем, а стал ее беспросветным горем. «Ты что, мама?» Павлик с просонок моргнул ресницами и потянулся к ним рукой. «Ничего, ничего, сынок». И она тоже подняла руку к глазам. «Ты не плачь. Большим нельзя плакать», — сказал он рассудительно и вздохнул. И эта рассудительность хоть немного доутешила материнскую боль. Растет все-таки и у нее хозяин. Глава третья. Чутье старого разведчика подсказывало Денису Бараболе, что органы ГПУ напали на его след. Уже несколько дней тревожился он, отсиживаясь в глухих лесах, по обочинам дорог подбирался к прибужским деревням, высматривая, не появится ли оттуда его погибель. Но леса в эту пору молчали. Люди работали в поле, и никто не проезжал с ордерами на хворост или дрова, даже лесокрады притихли. Проверив дороги, Денис Иванович сворачивал на лесные озера, над которыми стон стоял от дикой птицы. После первого выстрела, молниеносно, с испуганным свистом, взвивались в небо черки, на миг замирали над самым плесом крыжни, а лысухи, помогая себе крыльями, с криком бежали по воде и скрывались в зарослях прибрежья. «А ты хлюпай по озерной воде, и хватай сбитое окровавленное крылышко, которому уже не взлететь в небо. Он без удовольствия приносил добычу хмурому, с разбойничьим выражением лица, леснику Шковорлыге. Дородный лесовик молча брал уток, по-волчьи всем корпусом поворачивался к своему дачнику и шел ощипывать худеющую, завшивевшую дичь, которую оба они больше всего любили с печеными яблоками. После трапезы Шковорлыга возился с посудой, а Денис Иванович снова катился в лес встречать то, что его мучило. А мучило только предчувствие. У него, как у зверя, был развит утонченный инстинкт, и капризом его Бараболя верил не меньше, чем строгим фактам. Засыпся кто-нибудь из единомышленников, он уже знал бы об этом. Ведь дознался же он об аресте своего связного на следующий же день и успел тогда своевременно перебраться на опасный период в Польшу. Правда, и там нашлась нелегкая работа. Головной поручил ему послать в небытие талантливого полковника, одного из лучших штабистов. Полковник много знал, был умен, и этого оказалось достаточно, чтобы Симон Петлюра возненавидел его. Но у полковника были еще и документы, с помощью которых можно пошатнуть веру даже у самых фанатичных сторонников петлюровщины. И этого Головной боялся больше всего, ибо полковник уже идейно отошел от него и неведомо куда мог прийти в это ненадежное время, когда и часть эмиграции заметалась между чужими богами и капиталом Маркса. Однако полковнику не довелось стать на иной путь. В маленьком гуцульском местечке, куда он перед тем приехал в военный лагерь попрощаться с фронтовыми товарищами, его застрелили. У покойника пропали все документы, а вот денег, имущество убийца не тронул. И эта ошибка дорого стоила Бараболе. Даже в прессе появились недвусмысленные намеки, что к убийству полковника причастен головной атаман. И все же сейчас, очевидно, придется бежать туда же. Но что скажет он Петлюре? Что предчувствия погнали его в Варшаву? Нет, он просто повезет собранные материалы, попросит новых указаний, подышит воздухом Европы, принюхается к ее политическим ветрам. Ох уж эти кровавые политические ветры современности! Даже он возненавидел их, узнав, зачем приезжал старый французский фельдмаршал Фердинанд Фош к маршалу Пилсудскому. В Варшаве фельдмаршал, маршал и головной атаман УНР Симон Петлюра заключили тайный договор о нападении на Украину. По этому договору правобережье должно было отойти панской Польше, а левобережье достаться петлюровцам, деятельность которых будет контролироваться французским генштабом. Стало быть, прежде Петлюра тайно запродал Пилсудскому Западную Украину, а теперь отдавал правобережье. Больше того, он обязался вернуть шляхте все поместья, которые у нее были на левобережье, а железные дороги отдать в распоряжение французских специалистов.